совсем наедине. Печатало оба сердца стук, один тебе и мне. Не размыкая рук, не разрывая взгляд, ты исчезаешь вдруг, делая шаг назад. Птицею из пути, мой бесполезный. Пробитые насквозь, на миг нашедшие покой, едины даже врозь. Не зародившийся пожар, не спетые слова, один единственный. Только сердца два. Беседа с вечностью проста. Жизнь вот ее цена. Пускай хоть сотню раз из ста. Все оплачу сполна. Не размыкая рук, не разрывая взгляд. Один, за тот короткий миг, что мы не повторим. Пусть времени река меняет все вокруг, но даже сквозь века я жду тебя, мой друг.